Глава 18. Не самое приятное прощание с бывшим лучшим другом наложилось на бессонную ночь и скопившееся напряжение. Просто ломоту в висках еще можно было перетерпеть, но не вместе с накатившей тоской. Попытка поймать дневной сон ни к чему хорошему не привела. Немного помучившись, Арон отправился бродить по замку. При его приближении стража вытягивалась по струнке, слуги испуганно замирали, а чаще пытались исчезнуть в ближайших боковых проходах, отчего настроение мага портилось еще больше. И ноги сами понесли его вниз, в подземелье. Там казалось тихо, спокойно, красиво. По стенам золотом велись руны, украшенные изящными загогулинами, по моде седых еще до первого императора времен. Такое архаичное написание Арону в детстве показывала мать, и в душе всколыхнулась волна грусти. Несколько минут он простоял в задумчивости, водя ладонью по рисунку ближайшей руны. Потом вернулся к лестнице. Без Мэли обходить камеры казалось бессмысленно, не расспрашивать же самих заключенных, почему они оказались в темнице. И рядовым стражникам лучше не знать о внезапной забывчивости господина. А вот для осмотра лаборатории темного мага свидетели были как раз ни к чему. Вновь спуск в темноте лестничных переходов, где почти бессильны человеческие глаза. На их место заступают другие чувства, прежде безмятежно спавшие. Ноги знают, что в ступени широкая выбоина и легко переступают опасное место. Потолок резко понижается, и тело, прежде чем разум успеет отдать нужный приказ, сгибается в поклоне к каменной притолоке. Обоняние приобретает небывалую чуткость, подсказывая впереди живое существо, но не человек. А затем и глаза видят вдалеке отсвет огня. Арон замер, потом встряхнул головой, поняв. Желтую точку факела держал эльфенок. Тот самый младший сын князя Лазоревой долины, похищенный его предшественником для удовлетворения своих сомнительных пристрастий. Тималь Даре Орес со вздохом отошел от дверей последней лаборатории. Ни в одной из них даже при помощи присланных из дома амулетов попасть не удалось. Похоже, отец переоценил силы своих магов и недооценил Тангила, в который уже раз. Теперь придется вновь идти по этим жутким переходам, молясь солнечному, чтобы не столкнуться ни с кем из охраны. В темноте Тималю почудилось движение. Он резко развернулся, вглядываясь в сумрак, и тоскливо подумал, что лучше бы ему было встретить десяток стражников. Тангил стоял в нескольких шагах, рассматривая юношу с абстрактным интересом, словно не живое существо из плоти и крови, а некую магическую формулу, подлежащую расшифровке. Эльф хорошо знал этот взгляд, не раз видел его направленным на тех, кто вызвал недовольство господина, и помнил, как заканчивался жизненный путь, бедняк. Следовало как-то объяснить свое присутствие возле драгоценных лабораторий мага, но все заранее придуманные отговорки вылетели из головы. «Я?» — пробормотал он. «Я просто...» «Да?» Маг вопросительно приподнял брови, но продолжения не дождался и укоризненно покачал головой. «Неужели захотел приобщиться к темному искусству?» Тималь судорожно сглотнул, пытаясь найти слова, но не смог выдавить ничего внятного. Чувствовал он себя даже хуже, чем когда его первый раз вели в покое мага. Тогда подросток хотя бы примерно знал, чего ожидать. Сейчас у Тималя никаких идей на свой счет не было. «Наверное, тебе стало любопытно, как выглядят лаборатории изнутри?» — мягко спросил Тангил. «Естественная юношеская любознательность, не так ли?» «Конечно, ты не замышлял ничего злокозненного. Это ведь глупо — умышлять против темного мага в его владениях, а ты умный мальчик. Я прав?» Голос мага обволакивал сладкой пеленой, но смысл слов ускользал, оставляя лишь щемящее непонятное чувство. «Надо о чем-то рассказать, и все будет хорошо». «Я хотел найти», — проговорил Тималь тихо, — «артефакт с химерой». Проговорил и очнулся. Завораживающая магия схлынула, оставив нарастающий ужас. Он сказал именно то, что говорить не должен был ни в коем случае. «Артефакт с химерой. Как интересно», — обычным голосом повторил маг, бросил взгляд на запертую дверь. Замер. Простоял так несколько секунд, не шевелясь и глядя в пустоту перед собой, пока дверь, на которую Тима любил больше часа, не начала открываться. Она делала это сама, словно живая. С хрипом и скрежетом отходили многочисленные замки и затворы с внешней и внутренней стороны. А еще это Тималь ощущал своим пока не раскрытым эрре, еще слой за слоем снимались заклинания. «Прошу». Тангил сделал широкий жест рукой, приглашая эльфа первым войти в открывшийся проем. «Поищем артефакты вместе». Тималь бросил на мага недоверчивый взгляд, но тот выглядел серьезным. «Войти в лабораторию Тангила? Оттуда не возвращаются? Уж живыми-то точно!» «Не надо!» — юноша судорожно мотнул головой. «Пожалуйста, не надо!» «Но ты же хотел!» — удивился маг. «Не стесняйся, проходи!» «Нет!» — выдохнул Тималь. «Нет!» А потом, неожиданно даже для себя, швырнул факел в Тангила и метнулся мимо него к лестнице. Возможно, он успел сделать 5 шагов. Возможно, 6. Но потом что-то, похожее на удавку, больно сжало горло. Невидимые веревки змеями обвелись вокруг рук и ног. И подросток упал на каменный пол, изгибаясь, словно спеленатая пауком гусеница. Факел погас, не сохранив даже красного уголька. Тьма оказалась непроглядной. Но, напрягая слух, юноша уловил легкий шелест шагов Тангила. Для чистокровного человека маг всегда двигался слишком тихо. Потом сильные руки подняли подростка с пола, перекинули через плечо. Шаги. 8, 9. И Тималь опять оказался на полу. Загорелся факел, и, отражаясь в его свете, с золотом замерцали руны на стенах и потолке лаборатории. Арон обошел помещение по кругу, решив для разнообразия вручную поджечь все фитили ламп. Потом повернулся к связанному тенями эльфенку. В свое время воину пришлось немало пообщаться с остроухими, и кое-чему это общение его научило. Например, определять их возраст, что вообще-то занятие неблагодарное. Так вот, этот конкретный их представитель был едва ли старше Риена Аркорма, то есть по эльфийским меркам, практически несмышленый младенец. «Успокоился», — поинтересовался северянин, закончив с лампами. Мальчишка, не сводивший с него перепуганного взгляда, вздрогнул и кивнул. Арон бросил взгляд на дверь, и та с тихим щелчком закрылась. «Теперь можно и пообщаться», не опасаясь внезапного побега собеседника. Повинуясь мысленному приказу, исчезли державшие эльфенка тени. «Вставай», — велел воин, и когда подросток вскочил на ноги, добавил. «Хотел найти артефакт с химерой? Ищи». «Зачем?» — слабым голосом спросил тот. Арон хмыкнул, а потом, словно невидимый бес, подтолкнул его, усмехнулся и ответил. «У каждого должно быть право на последнее желание. Раз тебе так нужна эта вещица...» Эльфенок не побледнел даже, а позеленел, но ненадолго. Потом мальчишка упрямо вскинул подбородок, во взгляде появилась решимость, и Арон пошатнулся от магического удара. Удар оказался не сильным. Сработали магические щиты, о которых до того мгновения он и понятия не имел. Но это жалкое нападение разбудило в северянине что-то. На долю мгновения он увидел эрры эльфенка, раскрывающийся кокон магии. Увидел и инстинктивно ударил в самую его сердцевину.